В Венеции Ходосевич был и окрылен, и подавлен. Здесь когда-то он был молод и один. Мир стоял в своей целости за ним, еще не страшный. Теперь город отбрасывал ему отражение того, что есть. Он не молод, он не один, и никто и ничто не стоит за ним, защиты нет. Голуби на пьяце ворковали и носились над нами. Пароходик вез нас мимо каменного кружева старых дворцов, которые так постарели, — говорит Ходосевич, — что сейчас рухнут. Они едва держатся, и мы едва держимся. Но ничего, может быть, не рухнем, — отвечала я. Мы любили друг друга через эту черту, разделявшую нас. По одну сторону был он со своими утренними предчувствиями вечерних катастроф, по другую — я с ночными тревогами о дневных радостях. С тех пор я возвращалась в Венецию 3 раза. Я люблю этот город больше всех городов мира. Он не сравним для меня ни с одним. Но каждый раз, когда я жила в Венеции, она была моим сегодняшним днем, словно я попадала в нее впервые. Не было ни груза воспоминаний, ни оживающей меланхолии прошлого, ни сожалений, ни следов смерти. Каждый раз я была там счастлива особенной и единственной полнотой. И счастливее всего я была там, когда в полном одиночестве прожила там 8 дней в 1965 году. Утром, бродя по церквам и музеям, по знакомым и всегда как будто новым кварталам, днем, купаясь на Лидо, и вечером, либо слушая в старых двориках «Возрождение», камерный оркестр, играющий Вивальди, Тортини, Скарлатти, либо работая над рукописью этой вот книги. Каждый день приносил что-то новое. То это была маленькая площадь на той стороне Большого канала, где мне хотелось поселиться хотя бы 3 дня, чтобы из окна комнаты по утрам видеть ее. То это был остров Санта-Элена, который я открыла в одной из прогулок, и где мне все — люди, дети, собаки — казались такими красивыми. То это были розы и Левко, и Торчелло, окружавшие мой столик, когда я там обедала, и дышавшие на меня. Ночью на вокзале во Флоренции мы с Ходосевичем вдруг решили не выходить, а проехать в Рим, который оба не знали. Утром в Риме с вокзала прямиком в гостиницу Санта-Киара, где жил Ацуб, по телефону звонить Муратову, с ним кружить по Риму. Денег было ровно на месяц, и Муратов сказал, что это немало, если быть очень благоразумными с временем и точно знать, куда идти и что смотреть. Сначала я скептически отнеслась к его предложению составить расписание. «Сама могу, не люблю расписаний. Хочу — пойду, не хочу — не пойду. Если чего не увижу, увижу в другой раз». «Но ведь другого раза может и не быть», — сказал Муратов. «Да и настать он может через 1/4 века. А вдруг вы не увидите самого важного?» Он был прав. И благодаря его плану я увидела все, что только мыслимо было увидеть. А другой раз наступил ровно через 36 лет. Быть в Риме. Иметь гидом Муратова. Сейчас это кажется чем-то фантастическим, словно сон, после которого 3 дня ходишь в дурмане. А это было действительностью, моей самой обыкновенной судьбой в Риме. Я вижу себя подле Моисея Микеланджело и рядом с собой небольшого роста молчаливую фигуру. И опять с ним в длинные прогулки под Трастевере, где мы заходим в старинные дворики, которые он знает все так, как будто здесь родился. Мы стоим около какого-то анонимного барельефа, и разглядываем его с таким же вниманием, как фрески Рафаэля. Мы бродим по Аппиевой дороге среди могил, вечером сидим в кафе около пьяцы Навона и обедаем в ресторане около Треви. Наконец мы едем за город, в Тускулум. И все это в атмосфере интереса к Италии современной, не только музейной. Он любил новую Италию, и меня научил ее любить. Впрочем, в то время он главным образом интересовался барокко. К барокко с тех пор я уже никогда не вернулась. Через 36 лет, когда я опять была там, было так много раскопано древностей, что античный Рим заслонил для меня все остальное, и было не до барокко. Я уже не пошла в Ватикан и не смотрела Моисея. Термы Веспасиана, вилла Адриана стали моими любимыми местами. Муратова уже не было, чтобы ходить туда со мной, рассматривать каждую колонну, каждый осколок колонны, но тень его и тогда была рядом. Я спрашиваю людей, какой сюжет эпохи Возрождения они больше всего любят. Муратов любил святого Иеронима, Ходосевич — Благовещение, Ацуб — задумчивого осла в Вифлееме. Сама я сквозь всю жизнь пронесла любовь к Товию, несущему рыб, идущему в ногу с ангелом. Многое менялось в моих вкусах. Я разлюбила поздний Ренессанс после 1500 года. Я разлюбила французский XVIII век. Я прохожу мимо Тинторетто и Карпаччо, но Товий во всех видах неизменно восхищает меня. Я люблю Товия, несущего рыб, и у Пьеро ди Козимо, и у Боттичини, и у Тициана, и у Чимы да Канильяно, и у Вероккио, и даже у Гварди, у которого и Товий, и Ангел еще не идут, а только собираются уходить и прощаются. Ангел впереди, Товий чуть следом за ним, и под руку, не за руку. Это вторая картина в серии «Истории Товия» в церкви святого Рафаэля в Венеции. У Боттичини ангельский шаг широк и воздушен. У Тициана Товий шагает не в ногу, очевидно, не может поспеть. Чаще всего он, маленький и серьезный, шагает рядом с огромным, спешащим к определенной цели, а не просто так себе гуляющим ангелом, босым, с мускулистыми ногами и отогнутым большим пальцем на ноге. Ангел крепко держит в своей настоящей руке детскую руку Товия. Собака неопределенной породы тихонько бежит за ними. Но перед тем, как подробнее сказать о них обоих, я напомню апокриф. Старый слепой Товит из рода Нафтали был когда-то пленником в Ниневии. Он оставил 10 серебряных талантов у Габаэля, брата Габрина, в Мидии. 20 лет прошло. Расписку разорвали тогда надвое. Товит хранил свою половину. Он решил послать сына своего Товия к Габаэлю за 10 талантами. Надо было найти молодому Товию спутника. Нашли ангела Рафаэля. Ходу до Мидии было 2 дня. Рафаэль сказал: «Я Азария, сын Анания Великого. Товит обещал платить ему 1 драхму в день на всем готовом, если он поведет Товия к Габаэлю и приведет его обратно. Он обещал награду». Мать спросила: «Кто пойдет с нашим сыном?» Отец ответил: «Добрый ангел, он знает дорогу». Пошли втроем с собакой. Ночью на берегу Тигра Товию захотелось вымыть ноги. Большая рыба выскочила из реки и хотела откусить ему ногу. Он громко закричал. Ангел сказал: «Не бойся», схватил рыбу рукой. И по совету Рафаэля Товий разрезал рыбу, отделил печень и сердце. Это были важные лекарства. Кишки выбросили, часть рыбы зажарили, часть засолили. Какие же это были лекарства? Печень и сердце от злых духов, желчный пузырь от слепоты. Прошли через Экбатан. В доме Рагуэля жила Сара, и Рафаэль посоветовал Товию взять ее в жены. Но дьявол уморил уже 7 женихов Сары. Рафаэль велел Товию бросить в огонь первое лекарство. Дьявол исчез. Тогда на радостях устроили пир. Получили в Мидии 10 талантов по расписке, составленные из 2 половинок, пошли обратно втроем с собакой. Принесли 2-е лекарство старому Товиту, и он прозрел. Привезли Сару и прожили 117 лет. Я знаю, почему так люблю этот сюжет Ренессанса. Я целиком идентифицируюсь и с Товием, и с ангелом. Смотря на Товия, я вижу себя, внимательно несущую рыб, доверчиво марширующую вдоль низкого горизонта. Раз-два, раз-два. Башмачки туго зашнурованы, обруч держит мои волосы, чтобы их не растрепал ветер. И я смотрю на ангела и тоже вижу себя. Сандалии ловко обхватывают мои ноги, широкие лопасти одежды вьются вокруг моих бедер, лицо обращено вперед, словно у той фигуры, которую ставят вырезанную из дерева на бушприт корабля, идущего в далекое странствие, и которая есть самый яркий и постоянный образ моей личной символики. В лице уверенность, бесстрашие. Цель — это лицо ангела. Я сливаюсь с ним в моем воображении. Я держу за руку кого-то и веду. И мне не страшно быть ангелом, потому что я одновременно и маленький человек, вернее, человечек, ведомый этим ангелом-гигантом вдоль тосканского горизонта. Облака в небе клубятся, как мои одежды, и мне начинает казаться, что этот поход маленького и большого — мой собственный поход по жизни, в котором я вдруг так счастливо раздвоилась, зная, что я соединяю обоих. Товий — это все, что во мне боится и не уверенно, не смеет, не знает, все, что ошибается, сомневается, все, что надеется, все, что болеет и тоскует. А ангел в полтора раза больше человеческого роста — это все остальное, куда входит и восторг жизни, и чувство физического здоровья, и равновесие, и моя несокрушимость, и отрицание усталости, слабости, старости. Деньги кончились. Оставалось в обрез на билеты до Парижа, где мы думали найти заработок. Мы выехали из Рима в теплое апрельское утро и через сутки вышли из поезда на Лионском вокзале. Дул ветер, шел дождь, туманы собирались над огромным городом. Все было серое — небо, улицы, люди. Вместо башни святого ангела — вынимает ли ангел меч или вкладывает? Я всегда думала, что вкладывает. Вместо башни на фоне римской синевы — приземистая башня с часами Лионского вокзала. Все было чужое, неуютное, холодное, казалось жестоким, угрожающим. Вот я вернулась сюда. Я была здесь когда-то, но ничто не отвечает мне, ничто не отзывается. В каменном грохоте таится молчание людей и вещей. Только трамваи бросают искры из-под колес на стрелках, уходя вправо и влево. Мы поехали прямо к Ржебину. В это время он еще жил надеждами, что его издания будут допущены в Россию, что книги Горького, Зайцева, Ходосевича, Белого и других — будут куплены у него на складе, что ему дадут издавать журнал, переиздавать классиков. Он даже продолжал скупать у авторов рукописи. Этот опытный, казалось бы, делец не мог допустить и мысли, что ничто куплено у него не будет, что он через 3 года разорится дотла, что за неуплату налогов и долгов его будут фотографировать во французском полицейском участке без воротничка, фас и профиль, как преступника, отмечая его особые приметы, после чего он умрет от сердечного припадка, и холеные белоручки, 3 обожаемые им дочери, жена, свояченица, вся огромная семья с 2 неподросшими еще сыновьями будет годами биться в тяжелой нужде, в борьбе с бедностью. Тогда, в 1924 году, он еще жил в большой квартире на Шан-де-Марс. К дочерям его ходили учителя, французские и русские. На кухне с папироской во рту стояла у плиты бывшая смолянка. А в столовой с утра до поздней ночи ели, пили, спорили и хохотали присяжный поверенный Маргулиес, поэт Черняховской, Семен Юшкевич, эсеры, эсдеки, поэты, нахлебники всякого рода, балетная молодежь студии балерины Преображенской, бывшие великие князья, артисты бывших императорских театров, оперетошные певцы, художники с именем, художники без имени, кабаретные певички, приезжие из Одессы безработные журналисты, приезжие из Киева безработные антрепренеры, всевозможные шумные полуголодные бездельники. В первый же вечер он повез нас в Баль-Табарен на Канкан. Билеты во все театры стопкой лежали в столовой на буфете. Кто хотел, тот брал. Поселили нас с Ходосевичем на 7-м этаже, в так называемой комнате для прислуги, под крышей. Всю комнату занимала огромная не двухспальная, а трехспальная кровать. В окно была видна Эйфелева башня и сумрачное парижское небо, серо-черное. Внизу шли угрюмые дымные поезда, тогда еще существовала там железная дорога. На следующий вечер был балет в театре Шанс-Элизе, потом ночь на Монмартре. А на третий день я нашла квартиру, вернее, комнату с крошечной кухней на бульваре Распай, почти наискось от ротонды. Там, в этой квартире, мы прожили 4 месяца. Ходосевич целыми днями лежал на кровати, а я сидела в кухне у стола и смотрела в окно. Вечером мы оба шли в ротонду. И ротонда была тогда еще чужая. И кухня, где я иногда писала стихи, и все вообще кругом. Денег не было вовсе. Когда кто-нибудь приходил, я бегала в булочную на угол, покупала 2 пирожка и разрезала их пополам. Гости из деликатности до них не дотрагивались. То зеркало в фойе театра Шанс-Элизе, в котором я отразилась в антракте, в тот вечер балета все еще цело. Я много раз смотрела в него. В вечера спектакли Дягилева, Анны Павловой, Шаляпина, в вечера Габимы, в вечера гастроли МХАТа, 1937 год. Оно висит у лестницы направо, и в нем долго видишь себя, когда идешь по направлению к нему. Там, в глубине этого зеркала, я вижу себя в тот первый вечер. Мое сине-голубое платье с белыми кружевами, по тогдашней моде, без рукавов и без талии. Ноги в лакированных туфлях, узел волос на затылке, худые руки. Рядом со мной Ходосевич. Сейчас будут 3 удара. Немчинова и Долин вылетят на сцену. Я увижу свадебку. Я увижу весну священную. Худенькой, стройной, все в том же перелицованном пиджаке или, может быть, взятом на прокат смокинге, Ходосевич берет меня под руку и ведет в зал. Мы с ним ходим теперь по городу. Лето, жарко, деваться некуда. Мы ходим вечерами или даже ночами, когда город медленно остывает, затихает, словно вытягивается, как зверь, перед тем, как положить одно ухо на лапу и полузакрыть громадный огненный глаз. Жадность увидеть этот город в его прошлом и настоящем постепенно обуревает нас. Мы ходим по узким и дурно пахнущим переулкам Монмартра. Сидим в кафе Монпарнаса. Мы идем в публичный дом на улицу Блондель, в танцульку на улицу Делап. Мы проводим полночи где-то за путями железной дороги, где китайцы ловят нас за руки и зовут куда-то в подвал, дыша на нас странным незнакомым запахом. Мы ходим в маленькие театрики, в варьете, где картонные декорации были бы смешны, если бы не были так грустны, на ярмарке, где показывают гермафродита. Сидим в кабачке, где подают голые, жирные женщины, и где, опять же, за пятак можно получить чистое полотенце, если клиент решает пойти с одной из них наверх. Румяный хахаль в шапокляке и тонколягая комета — все это было увидено тогда на улице Гете. И музеи, и сады, и набережные. Вдвоем и в одиночку мы бродим. Кое-кто из берлинских и московских друзей уже вел здесь в это время оседлую жизнь, на которую мы все еще не смели решиться. Зайцевы раскинули свой добротный быт, бедный, но прочный. Цетлины, еще до войны имевшие в Париже квартиру, обрастали мирным семейным уютом. В редакции последних новостей было тесно и грязно, но уже чувствовалась прочность этого в начале зыбкого начинания. На улице Винес, в небольшой комнате с портретом бабушки Брешко-Брешковской на стене, обосновалась редакция современных записок. Журнал в это время печатал много Гребенщикова и Минслова, полагая, что это пригодится для будущей России. Постепенно картина русского Парижа стала для нас проясняться. Правые держались больше вокруг православной церкви, где молились, русских ресторанов, где подавали, и завода «Рено», где работали рабочими. Иначе говоря, доблестное войско Деникина и Врангеля продолжало вести себя доблестно, работало в поте лица, рожало детей, оплакивало прошлое и участвовало в военных парадах у могилы неизвестного солдата. Затем были левые, одним из центров которых был Эренбург, окруженный всевозможными бездомными фигурами, талантливыми и растерянными, среди которых был Борис Поплавский, поэт Валентин Парнах, брат забытой поэтессы Софии Парнок, умершей в Москве в 1933 году, и будущие модные художники Терешкович, Чилищев, Ланской и поэт Борис Божнев, один из замечательных поэтов моего поколения, сошедший на нет в 30-х годах из-за тяжелой душевной болезни. Все были слегка недокормлены, не вполне знали, что будут делать завтра, как и где жить, больше сидели в кафе за чашкой кофе, многие недоучились, иные воевали, на чьей стороне неизвестно, и теперь наверстывали кто что мог в послевоенной пестроте парижских литературных и художественных течений. Я не сразу почувствовала и поняла ту умственную роскошь и новизну западной, главным образом в то время французской, жизни, которые окружили меня. Я некоторое время еще жила впечатлениями трех первых лет моей молодости. Слишком они были сильны. Петербург, август 1921 года, Белый, Горькая, Италия, перемена моей личной жизни и разлука с близкими. Слишком сильно надавила на меня внезапная наша бедность, русский Париж, французский Париж, язык, который хоть я и знала, но оказавшийся вдруг не совсем таким, какому меня учили в детстве, изысканно трудный, с неожиданными препятствиями, которые то и дело отбрасывали меня от него —